Глава 5. За окном тянулась Западная Виргиния, хотя, возможно, это был Огайо. Ночью трудно определить точно, да и поезд неудержимо мчался вперед. Эрл сидел в отдельном купе, наблюдая, как за окном в темноте пролетает Америка, и чувствовал, как вагон потряхивает на стыках. Голова болела, зато после целого дня героического пьянства он чувствовал себя более или менее трезвым. Отдельное купе было последней подачкой страны одному из ее героев. Обладателю почетной медали не подобало ехать на сидячем месте. Не полагалось пытаться дремать в полглаза в неудобной позе, потому что в ребрах у него все еще сидел металл, и спина болела. Но он не пил. Джун спала на нижней полке. Эрл отчетливо слышал ее ровное дыхание. Но сам он все еще сидел на кожаном диванчике перед маленьким круглым столиком, улавливая ритм колес и устремляясь мыслями вперед, к тому, что станет его новой судьбой. Потом Джун заворочилась. «Эрл, я думал, ты спишь, милая. Тебе нужно немного поспать». «Я не могу спать, если ты никак не засыпаешь». «Эрл, с тобой все в порядке?» «Да, мэм, все хорошо». «Эрл, ведь ты пил, правда?» «Я чувствую запах». «Да, я останавливался, чтобы выпить, пока гулял». «Я праздновал. Я был счастлив. Я повстречался с президентом. Я побывал в Белом доме. Я получил большую медаль. Меня фотографировали». «Таких дней бывает немного». «Эрл, кстати, о медали. Она оказалась в кармане твоих форменных брюк. Лента вся помялась. Я положил ее в коробку. Ты должен беречь ее. Когда-нибудь ты передашь ее сыну?» «Знаешь, милая, если у меня когда-нибудь будет сын, вряд ли я скажу ему: смотри, каким великим человеком был твой отец. Так что если у меня будет сын, я позволю ему просто вырасти, без всяких байк о том, какой я славный и знаменитый. Тем более я не припомню в своей жизни ни одного великого дня. Черт бы его побрал!» «Эрл, в последние дни ты такой сердитый». «Я справлюсь с этим, клянусь тебе, Джуни. Знаю, тебе будет нелегко. Ведь я теперь совсем не похож на того человека, за которого ты вышла замуж». «Тот Эрл был красивым и гордым, и в своей форме выглядел просто восхитительно. Кинозвезда, да и только. Все девушки были без ума от него, а я так влюбилась. Боже, я тогда думала, что не доживу до рассвета. А потом он пригласил меня танцевать. Но этот Эрл человечнее того. В нем больше от мужчины, настоящего мужчины. Он делает свою работу, даже если ненавидит ее, и никогда ни на кого не жалуется. Он настоящий мужчина, и теперь он каждую ночь будет дома, и я не получу письма о том, что он убит. Сладенькая моя, какой же ты персик! Ты лучше всех на свете». Он наклонился в темноте и поцеловал жену. Та прикоснулась к нему рукой по-особому, давая понять, что нынешняя ночь очень хороша для телесной близости. Но он остался сидеть. «Сначала я должен кое-что тебе сказать». «Эрл, мне не нравится этот тон». «В чем дело? Это касается тех двоих типов, которые явились в отель искать тебя?» «Да, ты права». «Хлыщ в дорогом костюме и печальный старик. Хлыщ мне очень не понравился». «Мне он тоже не слишком понравился, но тут уж ничего не поделать. Его зовут Беккер, и когда-нибудь он станет большой шишкой. Он уже занимается политикой, избран на серьезную должность. Эти два парня предложили мне работу». «Ты согласился?» «Будет побольше денег, и еще я не оставлю свои пальцы в пилораме. Мне обещали 100 в неделю. Получается больше 5000 в год до вычета налогов. Кроме того, есть страхование жизни, медицинские выплаты от штата Арканзас, так что можно будет не беспокоиться об оплате докторов. Они даже подбросили деньжат на новую одежду. Я должен купить несколько костюмов». «Но это опасно». «Почему ты так думаешь?» «Чувствую, по твоему голосу». «Конечно, может возникнуть некоторая опасность. Но вовсе не обязательно. Главным образом это будет обучение». «Обучение?» «Придется обучать нескольких мальчишек. Я буду работать с молодыми полицейскими, натаскивать их. Пользование огнестрельным оружием, стрельба, движение, основы тактики, немного дзюдо и тому подобное. «Эрл!» «Да, мэм!» «Эрл, ты будешь готовить их к войне?» «Ну, не совсем, милая. Ничего похожего на войну. Им нужно совершать облавы в игорных заведениях. Этот парень — новый окружной прокурор Гарланда». «Хот Спрингс?» «Да, Хот Спрингс. Он попытается очистить город». «Мы переезжаем в Хот Спрингс?» «Да будь он проклят, если отложит это хотя бы ненадолго. Он сделает так, что Джун обрадуется переезду из поселка для ветеранов в Кэмп Чаффи, туда, где у них, возможно, будет дом со стенами, ровными от пола до потолка, а не сходящимся кверху от середины, с настоящим полом вместо грубого настила из некрашенных всегда грязных досок, с потолком, который не гремит и не протекает под дождем. У них будет большой холодильник, и ей не придется ходить за покупками каждый день. Душ прямо в доме, а может быть, не только душ, но и ванна, и газовая плита. «Пожалуй, что переедем», — сказал он, помолчав. «Пожалуй, что скоро. У нас будет хороший дом за городом, подальше от суеты. Там, в этом городе, вскоре может начаться изрядная суета». «Но ведь я туда не еду. Ведь так, Эрл?» «Нет, мэм, не сразу. Мне нужно сначала осмотреться. Но тебе не о чем беспокоиться. Зарплату будут переводить прямо тебе. Ты сможешь положить часть денег на счет в банке штата, а то, что мне потребуется на текущие расходы, я буду получать по чекам. Ты хорошенько подумаешь, что нам понадобится, а через некоторое время мы переедем насовсем». Джун ничего не сказала, лишь передернула плечами, повернулась на спину и напряженно уставилась в верхнюю полку. Когда выражение ее лица несколько смягчилось, стало казаться, что мыслями она далеко-далеко от темного купе. «Понимаешь, в первые дни я просто не смогу устроить тебя там», — сказал он. «Придется немного подождать. Я побуду в Техасе, там мы будем обучать этих ребятишек, а потом переберемся в Гарланд. Но я даже не буду ходить в рейды. Я нужен им как инструктор и сержант. Я должен согнать всех этих мальчишек в одно стадо, так же, как в корпусе, только и всего. Там действительно небезопасно. По крайней мере, так они говорят. Но ты же знаешь, нужно только не забывать об осторожности». «Мне все понятно по твоему голосу. Ты будешь ходить с ними на облавы. Такой у тебя характер». «Это не планируется. Они вовсе не хотят, чтобы великий герой вроде меня совался под выстрелы». «Они-то, может, и не планируют. Но твой характер не переделать, и ты будешь следовать его велениям. То есть водить людей в бой и делать все возможное, чтобы они уцелели. Такое уж ты есть». «Об этом и речи не было. Мы не хотим брать туда с собой женщин из простой предосторожности. В Хот Спрингсе все прогнило. И уже давно. Все полицейские продажные, газеты продажные, и судьи тоже продажные. Я слышала, что там полным-полно гангстеров и шлюх, что и Аль Капоне, и Элвис Карпис, и Ма Баркер ездили туда отдыхать и принимать ванны на горячих водах, что у них есть оружие и убийцы, что там убили твоего отца». «Мой отец погиб в Маунт-Иде, но мог погибнуть в любом месте, где только есть мерзавцы, которым нравится грабить других людей. А такие встречаются повсюду. Он не имел никакого отношения к Хот Спрингсу. Это совсем другая история. Не верь никаким слухам. Тут дело в деревенских парнях, которые любили ходить с дробовиками». «О, Эрл, ты совершенно не умеешь лгать. Ты снова отправляешься на войну. Потому что война — то, что ты лучше всего знаешь и больше всего любишь. А меня собираешься оставить в Форт-Смите, где я никак не смогу связаться с тобой. Останется только сидеть и ждать, не притащится ли кто-нибудь с телеграммой и не скажет: «О, миссис Свегер, штат Арканзас скорбит вместе с вами, потому что ваш муж, Эрл, погиб». Но не расстраивайтесь, все в порядке, он был настоящим героем. Вот еще одна позолоченная железка, которая вознаградит вас за эти неприятности». «Джонни, клянусь, ничего со мной не случится. А даже если случится... Ну, черт возьми! В общем, ты ты получишь 5000, и ты самая красивая девчонка во всем Форт-Смите, и тебе больше не нужно будет ютиться в хижине. Когда кончится вся эта неразбериха с жильем, ты, вероятно, сможешь подыскать себе хорошую квартиру. Скоро все наладится. Клянусь тебе. А кто вырастет твоего сына? Моего? Ну, у меня же нет сына. Может быть, это дочь. Неважно, сын или дочь, но оно растет у меня в животе. Господи, — сказал Эрл. Я не стала говорить до окончания церемонии, чтобы ты не отвлекался, а потом ты ушел на весь день. Мне очень жаль, милая, я даже и подумать не мог. А чего еще, по-твоему, нужно было ожидать? Думаешь, можно 4 раза в неделю укладывать меня в постель и не получить ребенка? Мне казалось, что тебе нравится ложиться со мной в постель. Я люблю это. Ты когда-нибудь слышал, чтобы я сказала нет? Нет, мэм, вроде бы не слышал. Но это ничего не меняет, не так ли? Я обещал им. Я сказал да. Будет больше денег, жить станет легче. Подумай о своем мальчике, Эрл. Но Эрл не мог послушаться ее. Разве можно рождать ребенка в мир, где мужчины поливают друг друга пламенем из огнеметов или идут в рукопашную со штыками и прочими подручными средствами? А теперь еще атомная бомба, которая может в любой момент превратить любой кусок этой проклятой земли в новую чертову Хиросиму. Он смотрел на лицо жены, неясное пятно, белевшее в темноте, и чувствовал, как Джун отдаляется от него. Он думал о крошечном существе, что росло в ее животе, и эта мысль ужасала его. Он никогда не хотел стать отцом, не считал себя достаточно сильным для этого. Ему сделалось страшно. Внезапно он почувствовал почти непреодолимое желание сделать то, чего он никогда не делал на Тихом океане — повернуться, убежать, удрать, оставить все это позади. Он как наяву увидел свое безрадостное детство, почти целиком состоявшее из страха и боли. Он не хотел этого для своего мальчика. Я не знаю, что сказать, Джуни. Я никогда не думал о мальчике или девочке. Даже и мысли не возникало. И еще одно чувство владело им. Чувство, которое он так часто испытывал прежде. Он снова подвел кого-то, кто любил его. Он хотел, отчаянно желал подарить ей то, что помогло бы исправить положение. Хоть какую-нибудь мелочь. И, наконец, придумал. «Я пообещаю тебе одну вещь», — сказал он. «Твердо пообещаю. Я брошу пить».